Южнокорейская газета «Кинхян Симун» от 5 ноября поместила передовицу, где содержится требование отставки Пакунхи. В передовице говорится, если выбрать одного человека, по вине которого политика государства оказалась на грани провала, то это нынешний президент. Президент должен признаться в такой суровой действительности и немедленно заявить об уходе в отставку.